Рядом с жаждущим дешевой популярности политическим деятелем здесь можно увидеть знаменитого специалиста в области пластической хирургии, представляющего одну из своих пациенток, которую он омолодил на добрых 30 лет, убрав ей морщины и укоротив нос на 2 сантиметра. Рядом с раскаявшимся и потому реабилитированным террористом, которого сопровождает целый отряд телохранителей, мы видим журналиста и писателя, рассказывающего о своей последней книге, посвященной благородному искусству бокса. А вот девочка, которая силой взгляда сдвигает с места столы. Собака, не перестающая выть с того дня, как умер папа Павел VI. Женщина, которая бросила мужа и детей, так как влюбилась в инопланетянина. Они встречаются по ночам в Колизее. Человек, похищенный бандитами, только вчера утром, освобожденный ими, поведает зрителям о чувствах, которые вызывают у пленника его тюремщики. В общем, здесь можно увидеть самых разных, самых неожиданных типов. Они рассказывают о себе, о своих приключениях и вынуждены бесстыдно исповедоваться под натиском неотступных вопросов звезды передачи, ведущего, человека, источающего фальшивую доброту, фальшивую заинтересованность, фальшивое сочувствие и вполне неподдельное хамство. Передача ведется в лихорадочном темпе. Все здесь обусловлено временем, рассчитанным до секунды, отчего участники передачи вынуждены буквально впрыгивать в свой номер по приказу световых табло, всполошенно раскинувших руки ассистентов и ребят из технического персонала, лихорадочно отсчитывающих минуты, отведенные каждому выступающему. К тому же то и дело раздаются телефонные звонки зрителей, задающих вопросы и дающих свои советы. А через каждые 10 минут можно уступать место подлинной королеве телеэкрана — рекламе. Джинджер и Фреда пригласили принять участие в передаче, чтобы они своим выступлением создали этакой ностальгический колорит. Пробудили у зрителей воспоминания о 40-х годах перед интервью с отставным адмиралом, который во время войны командовал водолазами, ухитрившимися понаставить мин в гавани Гибралтара. Сегодня старику-адмиралу грозит выселение из квартиры. Ведущий расскажет телезрителям и сидящей в зале публике, как он увидел адмирала на улице, когда тот, прислонившись к стене, тихо плакал от отчаяния. И Джинджер и Фреду уже за 60. Они не видели след 30, с того самого времени, как распался их дуэт, и оба поселились в разных местах, далеко друг от друга. Она в городке на Лигурийском побережье, ее сестра держит там пищебумажную лавку, а он в Урбино, где до сих пор перебивается уроками танцев и сбытом энциклопедии какого-то издательства в городах провинции Марке. История начинается с приезда Джинджер и Фреда на Римский вокзал. Их встречает секретарша телестудии, в руках у нее старые фотографии актеров. С помощью этих снимков, сделанных много лет назад, она пытается узнать их в толпе пассажиров, высыпавших из 2 поездов, которые подходят к разным платформам с интервалом в 1/4 часа. Пожалуй, сами Джинджер и Фред сейчас не узнали бы друг друга. Так изменило их время. Но как бы там ни было, после неизбежной суматохи и неловкости первых минут они оказываются в микроавтобусе телестудии и уверяют друг друга, что ни он, ни она ни капельки не изменились, что годы пощадили их и что вообще все у них хорошо, просто лучше некуда. Кроме секретарши телестудии, в машине мы видим еще одну женщину, молодую, ярко размалеванную. Она тотчас же с томным видом, но очень приветливо, представляется танцовщиком и всю дорогу болтает без умолку. Голос у нее хриплый и ломающийся. Позднее мы узнаем, что это переодетый в женское платье парень, которого удостоила внимания газетная хроника, так как однажды ночью он услышал глас свыше, повелевший ему идти и нести радость и утешение бедным арестантам в тюрьму Осиолу. Джинджер и Фред, делая вид, будто их занимает отдающей мистикой история этого странного существа, то и дело обращается к секретарше телестудии со всякими вопросами, маскируя свою робость и растерянность претенциозными манерами кумиров публики, привыкших к почитанию и уважению.